влюблен. За что приятные неприятности, а нам за то приятные неприятности, что знаем мы. Спасибо, солнце Персии, здесь сказка победила все.